Фернано Роше и навеки уронил его во мнение Эрмины. Молния злобной радости сверкнула в глазах куртизанки. «В самом деле!» — вскричала она. «Через двое суток!» — холодно ответил Вильямс. «Фернан будет здесь, на коленях перед вами!» Вильямс не договорил. Бакара точно обезумела от радости. «Что же нужно сделать?» — спросила она. «Садитесь к этому столу и пишите под мою диктовку». Бакара повиновалась, и Вильямс начал диктовать. «Мой возлюбленный Фернан, уже 4 дня, долгих как 4 века, ждет тебя твоя Нинни». «Но», — сказала Бакара, внезапно остановившись, «что вы тут заставляете меня писать?» «Пишите, моя милая», — сухо ответил Вильямс. «Но я не понимаю». «Ничего, все-таки пишите». Бакара склонила голову перед этой холодной непреклонной волей и снова взялась за перо. «Да, 4 века, мой обожаемый ангел», — диктовал баронет, «потому что тебе ведь известно, как твоя Бакара дышит только тобою, как и ты жил только ей, негодный, прежде чем у тебя явились серьезные намерения. Вот каковы мужчины. Они обещают любить вас вечно, находя это вечное еще недовольно продолжительным, а потом в один прекрасный вечер встречают какую-нибудь куклу, честную девочку, как они их называют, какую-нибудь дрянь с красными руками, бессмысленной улыбкой, костлявой шеей, и только потому, что у нее 200 тысяч франков приданого, пускаются вздыхать с намерением жениться. Надеюсь, Фернан, что когда ты свершишь этот великий подвиг, ты представишь меня своей жене, тем более, что на мне хочет жениться Д.О., и я тоже сделаюсь честной женщиной. Честное слово, мой возлюбленный, я повеселюсь на твоей свадьбе, потому что буду на ней, в чем могу тебя уверить. Призабавно будет видеть, как мой сумасбродный любовник в черном фраке и белом галстуке поведет под руку свою супругу, разодетую в померанцы. Ах, негодное чудовище! Ты ведь еще не женат пока, а, кажется, стал уже реже навещать меня. При том же ты поклялся мне, что твоя законная половина, которую ты не любишь, нисколько не помешает тебе ходить каждый день к настоящей жонке, к твоей возлюбленной Бакара, которая любит и будет долго-долго любить тебя. Я ревнива, милый, и сделаю сцену твоей будущей, если ты сегодня же вечером не будешь здесь на коленях передо мной. Крепко тебя целую и жму твою руку, Бакара». Написав это странное послание, куртизанка посмотрела на баронета с недоумением человека, который служит орудием непонятного ему таинственного дела. «Как? Вы еще не угадываете, моя милая?» — спросил Вильямс, улыбнувшись. «Нет», — отвечала откровенно Бакара. «Я начинаю думать, что я очень глупа». «Хм!» — дерзко промычал баронет. «Не смею прикословить. Пишите адрес», — прибавил он. «Господину Фернану Роше, улица Тампль». Бакара повиновалась, и Вильямс заставил ее прибавить следующий постскриптум. «Письмо мое отнесет тебе Фанни. Старайся быть благоразумным и, пожалуйста, не делай ей глазок. Я еще не хочу верить, хотя меня и уверяли в том, что ты ухаживаешь за моей горничной. О, мужчины!» «Теперь, моя милая, — продолжал Вильямс, — вы все-таки не понимаете, что в один прекрасный вечер, хоть, например, завтра, письмо это может попасть в руки Эрмины де Бопрео?» «А, понимаю! — воскликнула Бакара, и глаза ее заблистали. «Но письмо? Как его отправить?»